Господь, останься ты со мной среди греховной суеты. Лишь у тебя душе покой, отрада для меня лишь ты. Лишь у тебя душе покой, отрада для меня лишь ты. Во мне пороков всех несчесть, ты избавление соверши. У ног твоих хочу обресть бальзам целебный для души. У ног твоих хочу обресть бальзам целебный для души. Хочу всем сердцем, всей душой принадлежать тебе, Бог мой. В моем ты сердце сам живи, живым источником любви. Среди гонений и скорбей храни меня в руке своей. Хочу быть верным.